Когда сознание вернулось ко мне в очередной раз, я лежал в кровати, что было хорошо. Уж, по крайней мере, лучше, чем на электрическом стуле или в морге. Только на этот раз я был к этой кровати привязан, что не прибавляло мне оптимизма. Интересно, что за фигня тут происходит? На заговор спецслужб? Это уже не похоже. На перевалочную базу Медельинского или любого другого наркокартеля тоже. У прежних версий оказался слишком мелкий масштаб. Фигня, которая творилась со мной, носила явно большие размеры. К правой руке был прикреплен какой-то датчик, но аппаратура в комнате по-прежнему отсутствовала. Bluetooth — штуковина, посылающая данные куда-то еще. Работала она неплохо, и за моим состоянием явно кто-то следил, потому что уже через 5 минут после моего пробуждения в комнату явились Полсон с майором. Судя по тому, что у них с собой были стулья, они явно настроились на долгую беседу. «Я хочу курить», — сказал я. «Догадываюсь, что вы собираетесь мне что-то сказать, но я лучше понимаю слова, когда не страдаю от отсутствия в моем организме никотина». Полсон посмотрел на майора. Майор посмотрел на Полсона. Полсон вытащил из кармана начатую пачку моих сигарет и зажигалку. Майор освободил мою левую руку. Пока они рассиживались по стульям, я закурил. Первая затяжка, как это обычно случается после долгого перерыва, принесла легкое головокружение, и это было хорошо. Курильщики меня поймут. «Пепел куда стряхивать?» — спросил я. «На пол», — сказал майор. «И учти, что больше сигарет у нас нет». «Бедно живете, господа плантаторы», — сказал я. Мы опять разговаривали по-английски. «Расскажи нам о себе», — сказал Полсон. «Что именно?» — спросил я. «Все». «Это займет какое-то время. Неважно», — сказал Полсон. «Но потом не говорите, что я вас не предупреждал», — сказал я и принялся за рассказ. На самом деле обычный человек, коим я всегда относил и себя, может не так уж много рассказать о первых 23 годах своей жизни. Не так уж много в ней происходит достойных упоминания событий. Родился, ходил в детский сад, учился, дружил, влюблялся, дрался, спорил, мечтал. Попробуйте сами. Едва ли вы сможете растянуть этот рассказ на 3,5 часа, даже при условии, что вам удастся вспомнить несколько особо примечательных эпизодов. Мне удалось, потому что я вредный. За это время я выкурил еще 2 сигареты, стряхивая пепел на пол, как и было предложено. Я еще и окурки тушил о белую стену, но у моих гостей столь варварские действия не вызывали никакого раздражения. Они слушали. Слушали очень внимательно, как будто я им теорию относительности обосновывал или являл откровение новоявленного пророка. Когда я закончил, они обменялись многозначительными взглядами, но разговаривать между собой на суахили все-таки не стали. «Итак, ты не разведчик?» — спросил майор. «Нет». «Но все принимали тебя за разведчика». «Глупо получилось, правда?» «Холден — идиот», — сказал майор. «Я всегда это знал. Человек, который попадает в одну и ту же ловушку 4 раза и все же с завидным упорством продолжает лезть в джунгли, не может не быть идиотом». «Упс», — подумал я. «Значит ли это, что с Холденом процедура, давшая сбой на мне, сработала уже 4 раза? И если бы она подействовала и в моем случае, я был бы уже на побережье, мог бы валяться на пляже, попивать холодные коктейли и продолжать строить из себя русского шпиона? И что именно сделала бы со мной эта процедура?» «Ты знаешь, что здесь происходит?» — спросил Полсон. «Это вопрос на миллион», — сказал я. «Никто не знает, что здесь происходит, кроме вас двоих, очевидно. Иначе представители всех разведок мира не протирали бы штаны на побережье, и, как я догадываюсь, не только на побережье». У меня к этой парочке тоже накопилось много вопросов, но я почему-то думал, что отвечать они откажутся. «Ты знаешь, что являешься единственным человеком, на которого не подействовала процедура ментальной блокировки?» «Теперь знаю», — сказал я. А вот уже и термины из научно-фантастической литературы в ход пошли. Интересно, а бластеры у них есть? «Мы даже на некоторое время готовы были предположить, что ты не являешься человеком», — сказал Полсон. «Чужой против хищника», — сказал я. «Кто бы ни победил в этой войне, человечество в любом случае проиграет». Оказалось, они не видели этого фильма и не читали рекламного слогана. Или у них просто чувства юмора нет. Потому что ни один из них даже не улыбнулся. «И что ты знаешь о чужих?» — спросил майор. «А вам не интересно, что я знаю о хищниках?» — спросил я. «Он шутит», — сказал Полсон. «Он человек. По крайней мере, насколько об этом позволяет судить наше оборудование». «Шикарно», — как сказал бы Эрик Картман из мультфильма «Южный парк». «Эти ребята на полном серьезе сомневаются в том, что я человек. Куда я попал? И где мои вещи?» «Ты создаешь нам проблемы», — сказал Полсон. «Майор предлагает убить тебя». «Логичное решение», — сказал я. «Нет человека, нет и проблемы. Майор отнюдь не оригинален». «И тебе не страшно, что мы тебя убьем?» «Нет, ни капельки». «Почему?» «Потому что если бы вы хотели меня убить, то уже давно бы убили. А мы тут сидим и разговоры разговариваем, и даже сигареты вернули». «Я все еще настаиваю на своем предложении», — сказал майор. «Так будет проще». «Этот человек феномен», — сказал Полсон. «Мы не можем так просто забыть о нем. И проще все равно уже не станет». «Ага», — сказал я. «Я всегда знал, что представляет ценность для науки. Давайте не будем меня убивать, а?» «Он просто какой-то долбанный мутант», — сказал майор. «Случайность, ошибка природы». «Полегче на поворотах», — обиделся я. «Сами вы ошибки». «Вы представляете, какую ценность могут представлять результаты исследования его мозга, если нам удастся вычислить эту мутацию и повторить ее?» «Генетические эксперименты в Альянсе запрещены. Расскажите об этом военной разведке». Разговор с каждой новой фразой становился все интереснее. Мне даже не хотелось его прерывать. Что еще нового я могу узнать об Альянсе и его военной разведке? «Я не представляю, как из этого можно сделать оружие», — буркнул майор. «Но это не значит, что военная разведка будет придерживаться одних с вами взглядов». «И что вы предлагаете?» «Необходимо провести дополнительные исследования». «Здесь?» Скепсис майора буквально капал с его губ на пол. «Аккурат рядом с тем пеплом, который я стряхивал туда же». «Разумеется, нет. У нас нет соответствующего оборудования. И, полагаю, мы должны послать внеочередной запрос». «Чем спровоцируем новую волну интереса на побережье?» «Нам осталось от силы пара недель. Новая волна интереса ничего принципиально не изменит». «Я против», — сказал майор. «Это уже запротоколировано. Сколько можно повторять одно и то же?» Ребята снова перешли на свою странную смесь нескольких языков, что не мешало мне следить за ходом беседы и понимать 9 слов из 10. И хотя они теперь знали, что я их понимаю, знание сие их не останавливало. Означает ли это, что я уже никогда не вернусь на побережье? Мне стало тревожно. Но еще больше мне стало любопытно. Я же журналист, черт побери. Вроде, во всяком случае, еще не так давно я твердо собирался им стать. Альянс, военная разведка, намеки на чужих и упоминания каких-то странных, только мне свойственных, мутациях. А кому бы в такой ситуации не стало любопытно? И на данный момент любопытство перевешивало тревогу. «Это может быть опасно для всех», — сказал майор. «Я отдаю себе в этом полный отчет», — сказал Полсон, «но в любом случае решение принимать не нам, так что не стоит волноваться. Ответственность за конечные действия все равно ляжет не на ваши плечи». «Я не боюсь ответственности», — отрезал майор, — «я боюсь последствий». «Даже если мы ничего не сделаем, последствия все равно будут», — сказал Полсон. «И если мы примем ваш вариант решения проблемы, еще неизвестно, что окажется хуже в конечном счете. Не забывайте о том, где мы находимся. Кстати, а где мы находимся? Похоже, что в моем воспаленном воображении или в еще чьем-то бреду. Или Ктулху наконец-то проснулся и начал пожирать мозги? Я чувствовал себя абсолютно вменяемым. Интересно, а сумасшедшие способны догадываться, что с ними что-то не так? «Жрать хочу», — сказал я, прерывая их содержательный диалог. «Пока вы свои конечные решения принимать будете, я сам от голода умру. Кормежка у вас тут предусмотрена или нет? Для справки могу сообщить, что до сих пор нормальная человеческая еда меня вполне устраивала». У майора чувство юмора точно отсутствовало. Реплика про нормальную человеческую еду ему явно не понравилась. Я даже подумал, что он меня опять вырубит. Но он не стал. Вместо этого мне принесли еды, а через пару часов еще и переносной биотуалет. Время тянулось медленно. Часов у меня не было, окна тоже, поэтому определить точно, сколько времени прошло, не представлялось возможным. Дважды приносили еду, по вкусу напоминающую те армейские сухпайки, о которых рассказывал Холден. Один раз мне удалось заснуть, самому, а не при помощи доблестного майора и его непонятной хреновины. В разговоры со мной больше никто не вступал. В какой-то момент кончились сигареты. С превеликим сожалением я докурил последнюю до самого фильтра и кинул окурок в пустую пачку. Добавил туда же бесполезную ввиду отсутствия сигарет зажигалку и сунул пачку под кровать. В голову лезла навеянная последней беседой майора и Полсона научно-фантастическая муть. Конечно, упомянутый в разговоре «Альянс» мог оказаться банальным «НАТО». Но мне почему-то казалось, что альянс майора и Полсона не имеет никакого отношения к Североатлантическому блоку. И уж натовская разведка точно не стала бы копать под саму себя, так что эту версию напрочь отвергало присутствие в Белизе Холдена и дяди Тома. Или ЦРУ с Intelligence Service уже никакого отношения к НАТО не имеют? Ха. И еще три раза. Ха. Плюс эти загадочные намеки на чужих и разговоры о моей собственной мутации. Неужели при помощи того шлема эти люди действительно хотели вмешаться в работу моего мозга и стереть память о последних событиях? Они ненормальные? Или я их неправильно понял? Или я ненормальный? Или мы все нормальные, и я все понял правильно, а на самом деле сошел с ума весь мир? Реальность, точнее, не сама реальность, а известная мне картина мироздания, трещала по швам. А потом, как обычно и происходит с трещащими по швам объектами, она лопнула. Но сначала в комнату пришел майор и в очередной раз отправил меня в небытие.